Глава 43. Чего было больше в ее объятиях, ярости или счастья, Трэвису было не разобрать. Их неистовство могло указывать как на одно, так и на другое. Через ее плечо он видел, как позади остальные пленники передают по цепочке кусачки. Освободившись от уз, люди принимались вращать онемевшими руками и разминать их. На столе за его спиной лежал рюкзак, который он принес под костюмом, и куртка от самого костюма, снятая им секундой раньше. Наконец Пейдж выпустила его, чуть отстранилась и встретилась с ним взглядом. Чувствовалось, что слова даются ей нелегко. «Человеческие тела дублировать не положено, это не по правилам». «Так ведь я же здесь новичок», — отозвался Трэвис. «Сделай на это скидку. Ты знаешь, что по правилам не положено дублировать человеческие тела». При этом он невольно бросил взгляд на лежавший на полу собственный труп. Да, зрелище было еще то. Тем временем остальные пленники освободились. Некоторые из них смотрели на Трэвиса, но большинство настороженно поглядывало на дверь. Трэвис повернулся к рюкзаку, расстегнул его и достал удвоитель. «Ребята, вы можете получить достаточно оружия, чтобы защитить себя, если сюда еще кто-то сунется. Но мне кажется, все остальные возятся с бронированными дверьми на Б-42». Он взял со стола верхнюю часть костюма невидимки и добавил: «Сейчас я пойду туда и займусь ими». Сказав это, он увидел глаза Пейдж и понял, что она хочет пойти с ним. Инстинкт побуждал ее первой подвергать риску себя или, по крайней мере, разделять опасность с другими. Но то, что костюм невидимка обеспечивал ему преимущество, лишь если он будет действовать в одиночку, было настолько очевидно, что тут не о чем было и говорить. Пейдж сдержала свой порыв и кивнула. «Они наверняка собрались на платформе обслуживания, подвешенной этажом выше и спущенной в лифтовую шахту. Иначе к этой двери просто не подобраться». Трэвис кивнул, поцеловал ее и натянул куртку от костюма. Странно было видеть, как потеряли его ее глаза. Пейдж смотрела туда, где только что находилось его лицо. Он повернулся к трем только что убитым им караульным. У двоих из них, в дополнение к винтовкам, имелись еще и пистолеты в кобурах. Преимущество пистолета, который, в отличие от винтовки, можно спрятать под костюмом, было для него очевидно. Трэвису самому довелось на Аляске стать свидетелем того, как это преимущество позволило одному человеку расправиться с целым вооруженным до зубов отрядом, да и сам он находился на волосок от того, чтобы стать его жертвой. Правда, на сей раз это он был одет в костюм и намеревался действовать против шепота. Если он совершит хоть малейшую оплошность, и Пилгрим успеет извлечь объект из ящика, то костюм ему уже не поможет. Как не помог и прежнему его владельцу. Трэвис, однако, не думал, что сейчас все обернется таким образом и закончится так просто. После всего случившегося, особенно после прочтения послания на картине в доме Элиса Кука, это представлялось маловероятным. Сейчас он смирился с участью, уготованной шепотом ему, да и всему миру. Избежать ее все равно не было ни малейшей возможности. Оставалось одно — идти вперед до конца и, по крайней мере, постараться выяснить, в чем этот чертов план заключается. Забрав у ближайшего охранника пистолет 45-го калибра и два запасных магазина, Трэвис направился к выходу. Но остановился. И хотя никто не мог этого увидеть, улыбнулся. «Лифт на три этажа ниже нас», — промолвил он. «Тросы оборваны, так что его, надо думать, удерживает трение стены шахты». «Ну?» — Пейдж смотрела туда, откуда доносился его голос. «Кто-нибудь знает, как это исправить?»